Случайности не случайны. Автор – Силфида. Чтение текста – Рин. Часть третья. Я целовался с Яриком? Да нет, вы что? До жути узкий коридор, до боли во всем теле. Стены словно давят, заставляют подчиниться тому, что бушует внутри. Надавливает, чтобы прорвало, вытекло кровавой массой и затопило мой устоявшийся мир к чертовой матери. Осев на пол по стеночке, я сжал голову в руках. Это что, блядь, такое было? Тело до сих пор мелко подрагивало от недавнего прикосновения. Все началось вполне сносно. Вечеринка в дорогущем клубе. По какому поводу, я даже не знаю. Валерка позвонил и сказал, ты обязан там появиться. И все, вот он я. Сижу в каком-то коридоре и охуеваю от происходящего. Куча телок, иначе их не назовешь. Разукрашены, как клоуны. Накачаны до того, что и гляди вытечет. Противные, полуобнаженные и пустые, как бутылки из подпаленной водки. С каких пор такие выводы, Сашечка? Да с тех самых, как мне в голову пизданула дебильнейшая идея вспомнить молодость. Старика нашел. И попасть на этого зеленоглазого упыря. Натурал? Вот тебе, блять, и ответ. Какой из меня нахуй натурал? Когда стоило ему нечаянно или не совсем коснуться моей спины чуть ниже лопатки. Что лишь от прикосновения. Как я чуть не... Сами понимаете. Боже. Нет-нет-нет, успокойся. Герой-любовник недоделанный. На баб сколько не встает уже. Импотент хренов. А тут? За что, боже, ты меня так наказываешь? Где я нагрешил, а? Так, где там у нас курица силиконовая? Встал, вздохнул поглубже и вышел из укрытия. Оно не дало успокоения, а еще больше накрутило. Музыка резала слух. Нос щипало от приторно-кислого запаха алкоголя и похоти. Ноги уже хотели бежать к выходу, как сзади, взяв за локоть, меня втянули обратно. Из-за плохого освещения, почти темноты, я не видел лица. Все происходило так быстро, словно при перемотке фильма. Движения резкие, быстрые. И вот я стою, прижатый к стене. Чужие руки забрались под рубашку. Шею опаляет жаркое дыхание. Пахнет алкоголем, сигаретами и ветром. Свежим ветром, таким, как обычно он бывает в конце августа, когда лето уже отступило, а осень уже тянет свои холодные ручонки с шебуршанием желтой листвы. Ладони лихорадочно скользили по коже. Эти движения вызывали неимоверное тепло и легкость. Они словно избавляли от всех тяжелых мыслей, плавили меня, подстраивали под себя. Уносили туда, где был лишь этот темный коридор и руки, маленько шершавые, с тонкими пальцами. Я не мог уже сдерживать нахлынувшее желание ответить, и руки начали блуждать по упругому телу. Мышцы были напряжены до такой степени, что смотри лопнут под пальцами. Расстегнул пару пуговиц, коснулся обнаженной кожи и уплыл. Как это было... волнующе. И то, что передо мной стоит мужчина, меня ни капельки не волновало. Я почему-то представил Ярика, такого холодного и равнодушного на вид, представляя... Не дали мне сказать ни слова. Сухие губы коснулись моих, и началось безумие. Руки терзали кожу, оставляя царапины, синяки. Грань была настолько тонкой, что казалось, мы вот-вот упадем в бездну. Где будет лишь наше безумие, которое сожжет в страсти. Мы целовались так, словно хотели что-то доказать, что-то открыть, увидеть и запомнить. Кусали губы почти до крови. Стоны смешались с отчаянными всхлипами. Тела были горячие настолько, что воздух нагрелся и начал жечь кожу. «Саш, я больше не могу», – на выдохе сказал до боли знакомый голос. Сейчас он был хриплым, глухим и чертовски сексуальным. Не было в нем холода и уверенности. Вот это меня разбудило. Я стоял и ярко видел лицо перед собой. Шея в ярких пятнах, губы красные, опухшие. Я боялся опустить взгляд ниже. Тихо застегиваю пуговицы. Проклятая рубашка. Ненавижу. Чертовы пуговицы. Руки дрожали. Кое-как застегнув пару пуговиц, по стеночке медленно попятился к выходу. Резкое движение. Дверь. Шум. И быстрые шаги к выходу. Подальше отсюда. Подальше от него.